Добрый день! Я поздравляю всех с очередным нашим виртуальным уроком. Пользуясь случаем, поздравляю наших женщин с прошедшим, но постоянно, так сказать, с праздничным днем 8 марта, и чтобы у вас всегда был праздник. А заодно и мужчинам немножко перепадало. Наш сегодня очередной виртуальный урок, он из двух частей. Попытаемся сделать его из двух частей, хотя я хочу прогнать эту тему «История». Но я попробую разбить ее все равно на две части. Значит, первая часть – история, вторая часть – это наука Каббала. История мы с вами закончили на получении Каббалы, получении Торы, которая состоялась по выходу из Египта. Сейчас мы с вами пройдем дальше его до сколько сможем осилить. Естественно, что мы не проводим здесь весь исторический экскурс, потому что это огромная, вообще широкая река с огромным количеством книг, источников всевозможных. Тут и всего, что проходит, тут и войны, царства, цивилизации, чего тут только нет по дороге. Мы с вами из всей этой истории изучаем только то, что касается нас. То есть то, что касается непосредственно духовного контакта. А все остальное, что, естественно, происходит от этого духовного контакта, этого мы не касаемся. То, что касается здесь в рамках нашего мира, в технологии, в практике, в жизни, как меняется жизнь человека в зависимости от его эгоизма, как, почему получается в одной стране так, в другой так, в то время, в общем, влияние получения, допустим, вручения Торы, то есть раскрытие Каббалы массам, как оно повлияло на весь остальной мир в то время, на тот древний мир, мы всего этого касаться просто не можем. Нас это, в принципе, сейчас и не интересует, потому что это все история, с нее можно учиться и учиться. Нам надо учиться то, что нам надо только для сегодняшнего дня, это в первую очередь. Значит, мы с вами остановились на моменте, когда группа каббалистов, которая после Вавилонского падения в египетское изгнание, в котором она еще больше, естественно, упала, так, она поднимается в поручительстве до уровня, когда может принять на себя методику духовного возвышения, то есть Тору или Каббалу. Тора от слова «свет», «ор», действие высшего света на человека, называется Тора. А «ор» – это просто свет, а его воздействие на человека называется Тора. Как сказано, я создал эгоизм и создал Тору, то есть особое воздействие, особое свойство в высшем свете, которое исправляет этот эгоизм. Значит, достигли после выхода из Египта, это та же группа древневавилонская, которая, в принципе, была основана Авраамом, она достигла такого состояния, что готова была объединиться. То есть согласны были они быть как совершенно один человек. Вот это и дало им возможность привлечь на себя этот свет. Потому что свет, он находится вокруг нас. Он воздействует на нас всегда. Только в той мере, в которой мы желаем его получить. Если мы согласны быть такими, как он, если мы желаем, чтобы он подействовал на нас, поднял нас, соединил нас, то есть дал нам свойство отдачи, любви, соединения с другими, друг с другом, тогда он и действует. Если мы этого не желаем, то он не действует. Значит, пожелав такого воздействия света на себя, единения, поручительства, аравут, то, что называется на иврите, они добились того, что свет подействовал на них. Вот это и называется стоянием под горой Синай. Потому что гора... Огромная гора ненависти, Синай, это от слова ненависть, Сина, и они согласны взойти на эту гору, то есть подняться на такую величину, которая, на которой бы они держались выше своего эгоизма. Вот как только они согласны на это, сразу же тогда начинает на них действовать этот свет, он их соединяет вместе, и этим они над своим эгоизмом поднимаются. Но они только поднялись над своим эгоизмом. Они его еще сами с ним ничего не делали, только поднялись одной своей точкой. Вот это называется получение Торы. А теперь они 40 лет после этого получения Торы, то есть методики. Тора – это, в принципе, Каббала. Как привлекать высший свет? Методика. Как привлекать свет, силу, исправления. А теперь они начинают себя исправлять. В исправлении есть у нас два этапа. Первый этап – это подъем до уровня Гальгальтейнаим, так называемого, тогда, когда весь этот эгоизм, он проявляет себя, и они над ним возвышаются и не желают его использовать. Такое состояние называется хафец хесед. Хафец хесед, то есть свойство бины, свойство отдачи. Бина, отдача. Это свойство называется буквой мем, ивритская. Мем – это вот такая вот буква, где внутри нее как бы, как матка, внутри которой можно развиваться. Свойство бины – это как свойство, как Ной, который построил ковчег, в котором он вошел в этот ковчег, это свойство бины, и внутри него спрятался. То есть, когда человек обретает свойство отдачи, над своим эгоизмом его ничего не может поразить. Он полностью защищен. Вот такого свойства бины они достигают. Бина, буква М в гематрии, вы знаете, что каждому слову, каждой букве соответствует цифровое значение. Букве М соответствует слово 40. Поэтому 40 лет они блуждали в пустыне, так называемой, в пустыне, то есть не использовали свой эгоизм, а все время над этим эгоизмом приподнимались в желании отдачи. Только лишь овладеть желанием отдачи. И овладев этим желанием отдачи, считают, что они полностью, значит, перешли через всю эту пустыню. Если мы с вами возьмем Тору и будем ее читать, мы увидим там, что там идти по этой пустыне. Ну, за две недели ее всю пройти. 40 лет скитаться в ней нет никакого смысла. Да мы и видим, что они делали. Они шли там пару дней, потом останавливались, раскидывали шатры, лагерь весь целый, и сидели там несколько лет, потом снова двигались в какое-то место за полдня, за день, снова останавливались, снова на несколько лет. Эти странствия, так сказать, по пустыне, они символизируют нам определенные сферот. От Малхут, до Бины. До уровня бины, которые они прошли. То есть, вот в этой точке, когда они получили Тору, они только согласились сделать на себя цимцум алиф, первое сокращение. Не использовать свой эгоизм. И дай нам силу. А теперь они, вопреки своему эгоизму, все время приподнимаются над ним. То есть, сколько бы во мне ни говорили мои желания, я готов над ними отдавать. Это, в общем-то, то свойство, которое они в себе выбрали. Если мы будем с вами читать Тору, Библию, то мы увидим, сколько там есть всевозможных у них проблем, когда они были в пустыне. Питались они манной небесной. Что такое манна небесная? Это особое свойство бины, которая наполняет человека. Поэтому она белая, поэтому она небесная, потому как она исходит из бины. Бина относительно Малхут называется небом, небосводом. небо, а Малхут – это земля. Вот они и получали это свойство. В общем, там можно, конечно, нам с вами прочесть очень много интересных вещей. В принципе, Зоар он описывает все эти скитания, все эти скитания по пустыне в настоящем виде, как духовные постоянные действия человека по самоисправлению, по слиянию с другими, со всеми людьми, то есть когда таким образом достигается выход из себя, полностью эгоизм себя проявляет, а над эгоизмом возвышается человек. И достигнув этого свойства бины, они пришли к состоянию, когда они могут войти в землю Израиля. Что значит землю Израиля? Земля – это эрец, от слова рацион. Эрец – Израиль. Это значит рацион, желание. И Израиль – это Ешаркель, прямо к Творцу. То есть, сейчас, на этом следующем этапе, они уже начинают это желание не просто над ним возвышаться, они начинают с помощью его начинать действовать, отдавать. То есть, это получается как получение ради отдачи. Получаю, знаете, как у нас это рисуется, получаю ради отдачи. Уже начинается работа с экраном, с полным кли. Как мы с вами рисуем. Вот так они поднялись с момента получения Торы. Когда они поднялись до такого уровня, то вот это кли, которое они в себе создали, оно называется Бейт Амигдаш. Бейт – это дом, байт. Амигдаш Кодыш – это святости. То есть они сделали свое, вот это вот кли, свое желание, все свои желания, они сделали святыми. Святыми – это значит отдача. Так же, как свойство бины. Бина называется святость, отдача. Поэтому, как бы они построили дом святости, храм. Первый храм. На каком уровне они его построили? Они полностью смогли исправить свой эгоизм на отдачу, получение ради отдачи. То есть до уровня света хая. Нефиш, руах, извиняюсь, я пишу. До уровня света хая. Есть нефиш, руах, нешама, хая. Только осталось еще ехида. Ехида они не могут построить. То есть нефиш, руах, нешама, хая. До этого уровня они дошли. Почему они не могут построить ехида? Ехида – это когда объединятся абсолютно все народы мира вместе в таком же общем кли. На таком уровне они существовали. Вот это называется период первого храма. А затем произошло падение. Естественно, что оно было обусловлено возрождением еще большим эгоизма. После того, как исправился человек, надо теперь ему дать возможность как-то эту силу, с которой он исправился, реализовать. Он должен с ней что-то делать. И поэтому, значит, дают больше еще эгоизм, и он начинает падать. Значит, после того, как они заготовили себе вот это вот место, то есть достигли своего личного полного исправления, то есть вот эта группа или этот народ, давайте здесь напишем группа Авраама, она достигла в этом состоянии свет хая, мохин де хая называется. Она достигла в этом свое, я напишу тут свое, исправление. Она достигла в этом своего исправления, потому что большего она достичь не может. Больше можно достичь только если начнет исправляться все человечество. То, что, я думаю, уже началось в наше время. А сами они этого достигли. Теперь с этого места, когда они достигли самого большого исправления, надо думать о том теперь, как бы исправить весь остальной мир. То есть они достигли, они прошли, в принципе, тот путь, который теперь должен пройти и мир тоже вместе с ними. Каким образом это делается? А это делается по принципу, который мы с вами изучаем в нашем курсе «Введение в Каббалу» и в «Талмуде Сарасферот». Это называется разбиение кли. Вот когда это кли достигло своего исправления и наполнения, а теперь его надо разбить. А для чего его разбить? А иначе оно изолировано от всего остального мира. Если мы возьмем весь остальной мир, они понятия не имеют о том, все остальные народы, что сделал со своими учениками Авраам. Он их привел к духовному. А весь остальной мир существует совершенно вне этого. И вот поэтому существует теперь два этапа разбиения этого кли. И мы это изучаем в шестой части Талмуда Сарасферот, в шестой, в седьмой части Талмуда Сарасферот. И здесь же мы с вами будем изучать и введение в науку Каббала. Сейчас они разбиваются. Первый раз они падают обратно на уровень бины. И второй раз они падают полностью на эгоистический уровень и даже ниже того, где были. Значит, как они падают, в них возрождается эгоизм еще больший, который их просто разрушает. Разрушает связь между ними. То есть та же группа, тот же народ, который был связан между собой узами взаимного такого соединения, отдачи, любви. Были, конечно, там постоянные проблемы, постоянные склоки, постоянные недоразумения для выяснения именно и постоянного возвышения. Но тут произошел резкий такой потенциально отрицательный скачок эгоизма в них, и они не смогли с ним справиться. И в итоге разъединились между собой на такой уровень, когда пропал у них вот этот вот свет хая. И тогда они оказались как бы в рабстве своего эгоизма. Они упали. Это изгнание называется изгнание Парас, то есть изгнание вавилонское изгнание. И они в нем были 70 лет. Всего лишь. Потому что оно больше не должно быть. Как только произошло это разрушение, дошло до семи сферот. Ведь мы знаем с вами, что любой парцуф, он состоит из 10 сферот. Кетер, хохма, бина, называются головные. А потом еще 7 сферот. Это хесед, гвура, тиферет, нецехот, есот и малхут. 7 сферот. Как только из головы прошел свет вниз, и эти 7 сферот свое отработали, разрушились, сразу же кончилось это изгнание. И они вернулись в свою землю. И восстановили этот самый храм на уровне Нешама, той же бины. То есть не свет Хая, а свет Нешама. Я опускаю здесь очень многие детали, потому что иначе мы с вами в них погрязнем, и мы еще не можем с вами все эти детали обговорить. Каким образом падение происходит, каким образом происходит подъем, что значит изгнание из духовного, как подниматься, как строить в себе внутри этот сосуд, который можно наполнить светом, какая разница между светом Хая и светом Нешама. Это мы с вами будем постепенно проходить, и заодно я надеюсь, что мы с вами начнем это чувствовать. И тогда, когда они после этого изгнания вернулись обратно в Эрец-Исраэль, в землю Израиля, они построили второй храм, то есть исправили свои желания, свое кли до уровня свет Нешама, до уровня Бины. И существовали в нем уже до того, как опять ударил эгоизм, и они упали уже вниз полностью на уровень всех остальных народов мира. Таким образом, произошла подготовка этой группы людей, группы Авраама, к тому, чтобы она смогла обслуживать все народы. И на этом они как бы свою подготовку к этому закончили и вошли в последнее это изгнание, когда вы изгнаны были из духовного мира полностью, потеряли свет Хая и свет Нешама и упали на уровень нашего мира. Вот здесь вот это крушение, разрушение второго храма. Это начало нашей эры. А это, значит, Бейт Амикдаш первый храм. Вот такие вопросы здесь. Тут очень много можно по них спрашивать и разбирать. Очень интересно сопоставлять то, что произошло в нашем мире с духовными всеми подъемами, спусками, с тем, как человек внутри себя это переживает в своем индивидуальном возвышении, постижении, разбиении, соединении. Это все происходит в том числе и в каждом из нас. Есть вопросы, потому что я сейчас говорю пока что? Есть несколько вопросов. Да, вот один из вопросов задает Фредерик из Франции. А что остановило этих каббалистов, которые вот строили храм, и потом произошло разбиение? И насколько они зависели от того, кто ими руководил? Какая была зависимость? Был бы кто ими руководил? Был ли какой-то учитель? О, в то время, да. Если мы возьмем, Тора нам рассказывает только лишь до входа в Эрец-Исраэль. Тора нам рассказывает только о том, как подняться до уровень Бины. Вот до сих пор. До сих пор живет Муше. Муше жил из египетского изгнания, когда начинается выход из Египта. Вот здесь вот он начал, родился и существовал вот до этого периода выхода из Египта и достижения и входа в землю Израиля. Вот это период Муше, Моисея. А дальше за Моисеем вход в Эрец-Исраэль и овладение Эрец-Исраэль – это его заместитель, его ученик Иешуа. И затем уже, когда дошли в землю Израиля, тогда уже были цари, были пророки, разные периоды, вплоть до изгнания 10 колен из 12. То есть вся группа эта уже приняла форму 12 колен. 12 колен – это, поскольку у нас в мире Ацилут есть 12 парцуфим, 12 частей, то общее наше желание, оно делится на 12 частей. Общая душа, называемых коленами. И произошло изгнание 10 частей из этого уровня духовного, называемого Эрец-Исраэль. И осталось только две части. Вот на сегодняшний день то, что мы говорим о этих душах, которые упали после первого храма, второго храма, мы говорим только о двух десятых из первоначальной группы Авраама. Еще? Еще вопрос задает Эзра из Израиля. Иешуа и Калев согнули головы перед учителем Моше Рабейну, и все равно им пришлось крутиться 40 лет по пустыне. Нет, не все равно пришлось крутиться, неправильный вопрос поставлен. Не все равно, а 40 лет путешествия в пустыне – это 40 лет подъема, непрерывного подъема по духовной лестнице, где они постепенно-постепенно исправляют свою общую душу на уровне мохин денешама, на уровне бины. Мы изучаем с вами, мы с вами еще будем изучать, но кто слышал уже, тот слышал, а если нет, то я расскажу. Мы с вами из нашего мира, из мира клипот, нечистых желаний, эгоистических желаний, когда начинаем подниматься, мы поднимаемся сначала по двум ступеням скрытия. Скрытие. Оно делится на двойное и одиночное скрытие. А затем мы проходим с вами махсом. И вступаем в область, где мы исправляем себя на уровне от уровня Малхут до уровня Бины. Вот это и есть 40 лет, которые они шли в пустыне. Это необходимая ступень, очень большая. Следующая ступень, она называется «От бины до кетер». Вы знаете, я напишу «до хухма». Тогда вам будет более понятно. «До хухма». Эта ступень «от малхут до бины» – это ступень только отдача. Намерение отдавать. Отдавать. А следующее состояние, которое строится, состояние получать ради отдачи. Получать ради отдачи. Вот это и называется храм. Значит, они 40 лет в пустыне были для того, чтобы подняться до уровня бины. Это не наказание. Это когда говорится там, что в них проявился эгоизм, и потом, поэтому вы будете наказаны, Тора говорит таким образом, что ты видишь, какой на самом деле у тебя эгоизм, сейчас он наконец-таки тебе раскрылся, ты должен сейчас его исправлять. Наконец-то ты понимаешь, сколько в тебе есть зла, и ты должен его исправить. И поэтому они 40 лет работают над этим эгоизмом. Обретают намерение отдачи. А затем с помощью этого намерения отдачи они начинают уже исправлять получение ради отдачи. И доходят до уровня хохма. Это называется у нас мохин. Мохин – это свет. Мохин – де нешама. А здесь мохин дехая. Вот до этого уровня они дошли, до уровня света хая, свет хохма. Здесь хасадим. А здесь свет хохма. То есть они получили, представьте себе, нефеш, руах, нешама, а здесь хая достигли света. Им не хватало только ехида. Но ехида они не могут получить. Ехида – это только когда объединяется весь мир. То есть они максимально дошли до своего, когда они построили первый храм, они дошли до своего максимального, что значит, духовного исправления. Поэтому путешествие в пустыне, вот это вот 40 лет пустыни, это не наказание. А то, что нам кажется, что их наказали, не наказали, раскрыли их эгоизм. И поэтому дали возможность себя исправлять и таким образом духовно поднимать. Потому что духовный подъем не может быть как, иначе, как только над эгоизмом. Мы превращаем эгоизм в силу, над которой поднимаемся. И таким образом у нас есть духовное возвышение. То есть эгоизм, он как бы является нашим помощником в этом деле, если мы правильно с ним работаем. Поэтому наука Каббала называется наука получения. Каббала от слова «получать». Наука, как получать на самом деле для того, чтобы духовно возвыситься. Еще вопрос? Это вторая часть этого же вопроса. Она спрашивает так, Эзра из Израиля. Что если Ишуа и Калев согнули головы перед учителем Моше, Рабейну, и все равно им пришлось крутиться 40 лет, это вы рассказали. Так. Так где у меня гарантия, что если я склоню голову перед учителем, то я тоже быстро поднимусь в высший мир, духовный мир? Я не знаю, но мне кажется, у вас нет другого выхода. Ну, попытайтесь еще плутать в этом мире. Ну, еще у кого-то посмотрите, у кого можно учиться. Каждый должен себе выбрать. Главное, что я вам советую, быстро-быстро переберите все варианты. Жалко жизни. Она быстро проходит. Поверьте мне, я уже пожилой человек, я вам говорю, она быстро проходит. Значит, попытайтесь посмотреть, что еще есть вокруг, и быстро выберите себе любую методику, любого учителя, тот, который действительно... Не потому, что приятнее или как-то, а потому, что вам действительно кажется, что он может привести вас к цели. И, но другого нет, хотя бы этот, или по необходимости. А гарантии никто не может дать. А какую гарантию вы хотите? Диплом, показать вам людей, которые прошли уже весь этот путь. А как вы узнаете, что они вам не врут? Никакой гарантии нет. Сказано поэтому, да учится человек в том месте, где его сердце спокойно. Где оно радуется своей учебе, тому, что он слышит. Эйн адам ломед, эли бамаком, шели бо хафец. И самое главное, кроме этого, я вас предупреждаю, чтобы учили вас по первоисточникам, а не то, что кому-то взбрело в голову сегодня, и он вам рассказывает. Есть люди, которые могут рассказывать очень много приятного, интересного, занимательного, захватывающего. Если в этом первоисточники, четкие, исторические, верные, проверенные тысячелетиями, и которые ложатся на ваше сердце с абсолютно четкой проверкой, такой, как будто вы сами себе судья, не доверяя ни своим фантазиям, чувствам или бабушке, или кого-то. Реально, когда вы видите, что вам показывают научную методику, тому доверяйте. Так говорит Каббала, что надо проверять. И нет никакой возможности другой проверить учителя. Еще, Саша, есть? Вопрос из Чили. Группа Чили спрашивает. О. При спуске произошло разрушение храма. Как происходит восхождение, подъем? Через построение какого храма? Когда они построили этот первый храм, затем мы говорим, что они упали вниз и построили здесь второй храм на падении, и потом полностью упали вообще в наш мир. Мы сейчас в нашем мире все вместе за время изгнания этой группы из духовного мира перемешались полностью. И представляем собой всю нашу общую такую земную цивилизацию, в которой все-все-все перемешивается. И теперь, если мы начнем подниматься, с помощью той же методики, что они это сделали, то мы начнем подниматься все вместе и вот до уровня Ехида, до уровня Кетер. Не Малхут, Зерампин, Бина, Хохма, а до уровня Кетер. И тогда это будет третий храм. с уровнем ехида. Выше чего нет уже больше. Все человечество должно достичь этого уровня, объединившись между собой по тому же признаку, по которому они объединялись при получении Торы. Поэтому мы сейчас с вами часто очень обращаемся к этой истории, как бы истории, каким образом надо получить нам этот свет, который бы нас сегодня поднял бы вот из этого нашего мира, это наш с вами сегодня наш мир, и идти дальше к нашей духовной цели. Ну, тут еще есть очень много чего рассказывать про после падения в наш мир, и как каббалисты, которые находятся сейчас в нашем мире, подготавливают нам теорию, практику для того, чтобы мы смогли преодолеть все эти ступени, двойное одиночное скрытие и затем две ступени раскрытия Творца до полного исправления. Это все мы сегодня должны сделать с вами, совместно всем миром. И подготовила нам для этого почву вот та группа Авраама, которую он выделил из всего древнего Вавилона, дал им такую методику, сейчас она находится среди нас со своей методикой, мы должны эту методику от них забрать. А сейчас мы с вами посмотрим какое-то заготовленное нам кино. Маленькое, да? Пару минут. Пожалуйста. Авраам же это был, в общем, обычный человек. Ну, в общем, он был необычный человек, с одной стороны. Он был большим религиозным деятелем в Древнем Вавилоне. Ну, человек. Той цивилизации, которая была тогда, в общем, единственная маленькая цивилизация. Да, он был из них, из древнего вавилонянина. Но после этого у него было большое прозрение. Он начал догадываться, что за процессы происходят, причину процессов, которые происходят в том маленьком обществе. Почему вдруг взорвался эгоизм? Почему люди перестали понимать друг друга? Почему они возгордились так, что якобы аллегорически захотели сотворить эту башню до неба? То есть властвовать над природой. Никогда раньше у человека этого не было. Вдруг начали ненавидеть друг друга, использовать друг друга вместо той маленькой такой общинной жизни, которая была у них в Междуречии. И он начал об этом думать, и вот он к чему дошел, что действительно все это и создано для того, чтобы приподнимать человека над его растущим эгоизмом. То есть то, что происходит сейчас, это только причина для дальнейшего развития человека, который над этим должен развиться. То есть сохранять предыдущую свою общинность, единение, любовь, глядя на окружающую природу, так и сказано. Есть такой мидраш раба, великий древний мидраш. И он говорит об этом, что Авраам выходил, смотрел на звезды, на солнце, на небо, и, глядя на все на это, он пытался найти, а что же в природе происходит, и почему таким образом вдруг отдаляется от природы это мини-человеческое общество такое. И он нашел вот этот ключик, что специально в человеческом обществе возникает эгоизм, чтобы человек над этим все равно соединился снова между собой и был подобен общей природе. Любви, соединению, взаимозависимости, интеграции вот этой, которая существует в природе. То есть это запрограммированное испытание? Это запрограммированный рост человека. Только таким образом он может расти. Угу. Когда будет приподниматься над растущим в нем эгоизмом. Авраам был, если тогда еще уже существовали понятия национальности. Нет. Не было. Вавилон. Вавилонянин. Он был вавилонянин. Да. И тогда еще не существовало еврейского народа в таком... Да вообще никакого. Никакого народа не существовало. Была маленькая цивилизация. Ну, да. Он был там одним из жрецов. И об этом очень много описано. Очень интересные подробности. Я по отчеству Ибрагимович. Ну, Авраамович. Авраамович. Да. И... Так вот, сказано так, что он после того, как раскрыл эту систему, сломал всех своих идолов. И вместо этого поставил как бы палатку большую, шатер, и начал зазывать всех проходящих мимо, угощать их, ну, в общем, как-то привлекать, для того, чтобы объяснять им то, что он раскрыл. И из этого он собрал вот эту группу людей, первых каббалистов, своих последователей. Ну, это часть из фильма, который у нас приготовила наша студия, о истории. Постепенно мы будем показывать оттуда разные кусочки. Может быть, и целый фильм как-то они смогут вам показать. Значит, вот есть еще какие-то вопросы? У нас пару минут осталось на этот урок. Спрашивает Роланд из Франции. А верно ли, что для подъема из сферы Хохма в Кетер нам необходимо соединиться в одну душу? Да. Дело в том, что нет, не только для этого. Нам надо вообще... Сейчас невозможно. После того, как мы опустились в наш мир, мы из нашего мира обязаны сейчас начать подниматься до самого нашего полного исправления все вместе. Сейчас уже не может быть разделения на ту группу Авраама или так называемых евреев сегодня, или на остальные народы мира. Сейчас Каббала дана всем, на всех языках она раскрыта всем. И каждый, кто желает и где и как, вот видите, мы слышим вопросы из Франции, до этого слышали вопрос из Южной Америки, из Чили, до этого из Канады. Да, вот тут у Саши тут в компьютере, я думаю, десятки стран мира сейчас находятся с нами на связи и спрашивают. То есть мы не можем подняться каждый отдельно. Мы должны думать обо всех. Это и хорошо, и плохо может показаться, но, в принципе, это необходимое условие. Ведь, понимаете, если мы сейчас в результате нашей истории взаимно переплетены и взаимосвязаны, если мы вообще представляем собой одну единую систему, то не может быть исправления в какой-то одной части, а в других нет. Даже в нашем мире, если мы начинаем лечить тело, то мы думаем о всех его характеристиках. Есть вроде бы какие-то более важные, менее важные, но в принципе мы должны думать обо всем теле. Так вот, в духовном, духовное это совершенство. И поэтому, поэтому не может быть исправления даже на одну маленькую ступеньку, начиная из нашего мира выше, если мы не будем при этом привлекать весь мир, всех, кто сегодня желает, всех, кто захочет, то есть всех, кто сегодня уже созрели, а постепенно будут остальные созревать. Никуда не денутся все эти древние вавилонцы, представляющие собой 7 миллиардов людей сегодняшних. Они все равно осознают, что вот на самом деле кто мы такие, того, что не осознали в древнем Вавилоне, не могли осознать. Они не могли этого осознать. Не было еще такого осознания эгоизма. Он еще не давил, он наоборот влек себя своей привлекающей наполненностью якобы, сулящей всевозможные блага. Да мы помним себя еще 20-30 лет назад, или там 50 или 100 лет назад, человечество стремилось вперед. Оно не было опустошено. Оно не было таким обезволенным, как сегодня, обессиленным. Оно считало, что оно может завоевать мир, что человек в космос прорвется, что человек достигнет всего, он подчинит себе природу. Он сделает себя венцом и царем всего. И он будет счастлив, он сделает себе короткий рабочий день. Он сделает справедливое распределение всего и вся. Дети будут уверены в будущем и будут рады жить. И так далее. Так эгоизм привлекал нас вперед, на самом деле оказался могильщиком нашим. В итоге все наоборот. Этот процесс только сейчас заканчивается. Начался он в том же древнем Вавилоне. Поэтому мы должны понимать, что впереди серьезное осознание тупика. У всех, а у тех, кто уже сегодня с нами, с теми мы начнем наш подъем. Значит, на сегодня мы с вами на этом закончим первую часть урока. Есть еще какой-то клип, который дал нам перерыв между первой и второй частью. И пойдем уже ко второй части нашего урока. Давайте посмотрим какой-то клип в перерыве. Откуда же родился мир, если можно вот так, такой, знаете, детская мечта узнать, откуда мы все произошли. наш мир, он представляет собой эгоистическую материю, которая родилась, создалась как следствие нисхождения этой материи из высших миров. Материя в высших мирах, она альтруистична, она все работает на отдачу. Мир весь – это желание. Ничего не создано, кроме желания. И это желание нисходит постепенно по уровням отдачи сверху вниз, по своим, так сказать, качественным уровням, с максимальной отдачи на максимально высшем уровне до нашего мира, где она превращается наоборот из свойства отдачи в свойство получения. И весь наш мир, он эгоистичен. Поэтому эгоистично мы можем воспринять только маленькое количество информации, маленькое количество ощущений. Эгоистические желания наполнить можно только лишь кратковременным каким-то наполнением, потому что само наполнение, оно мгновенно уничтожает само желание. Как мы, начиная, допустим, принимать пищу или что-то, наслаждаться, мгновенно уничтожаем желание. Так вот, поэтому наш мир, он такой, кажется нам ограниченным, потому что эгоистическая материя, она всего лишь существует вот в таких вот маленьких рамках, на минимальном ощущении энергии, которую может себя получить. В то же время, как если мы выходим из этого состояния в состояние отдачи, то тогда мы находимся в открытом, во внешнем от нас пространстве и можем ощущать, что происходит в нем, независимо от нас. Так вот, выйти вот в такое ощущение мироздания, это позволяет каббала. При этом человек, естественно, абсолютно преобразовывается. Он не отождествляет себя с временным телом, с этой жизнью. Он ощущает себя существующим в общем потоке энергии, информации. А ощущение его, оно абсолютно безгранично, не ограничивается его органами чувств, всеми работающими на эгоизме, а наоборот, на отдаче. И насколько он сможет подняться в этом свойстве отдачи, в этой мере он ощущает мироздание вне себя. А для чего мир существует? Для того, чтобы в итоге человечество разочаровалось в эгоистическом существовании и пришло к вот такому методу существования альтруистическому, когда оно будет ощущать себя вне своих эгоистических свойств, над ними построит совершенно другое ощущение мироздания, другое свое свойство, другое существование, иное, которое будет восприниматься вечным и совершенным, потому что не ограничено ни рамками перемещений, времени, состояний никаких, поскольку человек при этом как бы растворяется в том внешнем объеме, который существует вне него. Растворяется, это не точно сказано, потому что он не теряет себя, теряет те рамки ограниченности, в которой в данный момент существует. Мы с вами продолжаем наш урок. Вторая его часть. Это наука Каббала. Третий пункт. Мы с вами изучали четыре стадии прямого света, когда свет, в котором зарождается желание, точка желания, он это желание развивает своим действием до сосуда, до кли. То есть, когда это желание уже начинает получать, ощущать в себе этот свет, становится объемным, ощущающим. Эта стадия называется первой, а предыдущая называется нулевой. Затем он ощущает в себе этот свет наслаждения и чувствует, что это наслаждение исходит из источника, и этот источник выше его, и поэтому он желает стать подобным источнику, и поэтому он желает отдавать вместо того, чтобы получать. То есть вторая стадия, она абсолютно противоположна первой. Затем вторая стадия, когда она все желает отдавать, начинает понимать, а что же я могу отдать? Я только желаю, отдавать мне, в общем-то, нечего. И тогда она начинает создавать следующую свою стадию, рождать ее, что я буду получать, но получать так, чтобы мое получение было ради отдачи, потому что он желает меня насладить. Я буду наслаждаться, потому что он желает меня насладить, потому что этим я наслаждаю его. И вот здесь вот Таким образом возникает третья стадия. А третья стадия, когда она развивается полностью, она начинает ощущать себя такой же, как нулевой, как творец. Потому что я получаю ради отдачи, я этим отдаю, я наслаждаю, оказываю услугу как бы. И таким образом получается, что в третьей стадии он ощущает себя как творец, не просто получающим, как в первой стадии, и не просто отдающим, и не отдающим, и не получающим ради отдачи, а на уровне. Что значит быть таким, когда ты отдаешь? И вот это наслаждение огромное, которое он сейчас ощущает, подобное тому, которое ощущает творец, вот это огромное наслаждение он желает получить в себя полностью. И вот эта стадия поэтому называется четвертой стадией. Она и является настоящей, истинной стадией получения того, что происходит, что находится здесь. Она, эта четвертая стадия, желает насладиться состоянием Творца. Вот что произошло. А теперь он это пишет так. Вышеприведенный порядок развития желания получать сверху вниз подчиняется порядку четырех уровней. Этот порядок закодирован в четырехбуквенном имени Творца. Что значит четырехбуквенное имя Творца? Так называемое тайное имя Творца. Потому что от воздействия Творца и до творения, которое понимает, ощущает себя получающим, желающим все то, что находится в Творце, проходят эти четыре стадии. И эти четыре буквы соответствуют десяти сферот. Значит, кетер, хохма, бина, зарампин и малхут. Зарампин состоит еще из шести сферот, поэтому их всего десять. Мы иногда говорим пять сферот, кетер, хохма, бина, зарампин, малхут, тогда это пять. А иногда мы говорим десять. Не надо забывать, что тогда вместо зарампина мы называем шесть сферот. Хесед, гвура, тиферет, нецах, год, есод. Шесть сферот вместо зарампин. Почему мы с вами будем дальше говорить? То есть мы можем говорить, кли состоит из пяти частей, и кли состоит из десяти частей. Это не важно, смотря как говорить. Подразумевается всегда лишь все равно одно и то же кли. Не может быть вообще чего-то, о чем бы мы могли говорить, если не включает в себя вот эту всю систему, конструкцию. Не может быть, потому что самая последняя часть, она и является творением. А все предыдущие части – это воздействие на него, на это будущее творение со стороны Творца. И оно неразличимо. Это даже как свет, вот, допустим, в космическом пространстве. Есть свет или нету? Нету, темнота. А почему там нет света? А вы поставьте какое-нибудь тело, и сразу же вы увидите, как от него отражается свет, и сразу же оно заблестит. Потому что оно отражает. А когда нет чего-то, что отражает, света не видно. Вот подобно этому здесь происходит. Свет от Творца проходит все предыдущие стадии. Или четыре стадии до этой пятой малхут. Или девять стадий до десятой малхут, неважно, как сказать. Но пока он не наткнулся на малхут, именно не наткнулся, то не видно, что этот свет и что он проходит все эти состояния. Так как вот точно подобно вот Я когда увидел первый раз этот пример из космического пространства, мне стало легко. Можно его приводить четко, он подходит под это дело. Темное пространство, ничего нету, ничего, абсолютно не видно ничего. Только если попадается что-то, что отсвечивает свет, о, тогда видно, что свет существует, и огромный свет. Какой? Мы не можем сказать, какой. Только в той мере, в которой он наталкивается на препятствие, и препятствие может его выразить, определить, проявить. Так и Малхут. Она проявляет свет в мере своего сопротивления ему, в мере своего подобия ему. А в свете мы не знаем, мы не можем никак его измерить. Мы все 9 предыдущих сферот или 4 предыдущие стадии до Малхут, мы только можем определить после того, как Малхут приняла, адаптировала себя к ним. Поэтому это четырехбуквенное имя Творца, так называемое, оно еще ничего не значит. Это просто 4 буквы. А это скелет, кли. Любое кли, любой сосуд, любое творение состоит из этих частей. А чем же отличаются творения друг от друга? Друг от друга они отличаются тем, что каждая из них в своей малхут особенная. А первые 9 сферот, естественно, тоже особенные в зависимости от малхут. То есть так же, как подобно нам. У нас абсолютно одинаковые части тела, мышцы, кожа, там, внутренние органы, скелет, все-все-все. Все состоит из подобных более-менее частей, но каждый человек, он различен. Различно его внутреннее наполнение. Вот так и здесь. Есть скелет, а наполнения различны. Вот это нам надо принять во внимание. Значит, в итоге получается так, что у нас есть Малхут. Перед Малхут находятся все вот эти вот предыдущие или 4, или 9 сферот. А Малхут она или 5-я, или 10-я сфера. И она самая главная, определяющая. Вот таким образом мы практически и видим, в чем заключается все творение. Больше нету ничего, кроме света. Это называется 9 сферот или прямой свет, который доходит до Малхут. А Малхут, она вот и является творением. Она отражает этот свет, она ставит на него препятствия, она делает с ним всевозможные действия. И поэтому, когда только Малхут начинает реагировать на этот свет, тогда она начинает и чувствовать, что перед ней находятся всевозможные стадии его распространения, которые, эти все стадии, эти 9 сферот, они и создали Малхут. То есть, если я ощущаю что-то в себе, вот здесь вот, внутри Малхут, то я должен знать, что до того, как я начал себя ощущать, передо мной находятся 9 сфер прямого света от Творца ко мне, которые прошли ко мне, которые создали много-много-много всевозможных на своем пути преобразований для того, чтобы вызвать во мне это желание или эту мысль. Так должен думать человек, понимать, что если вдруг я в себе что-то ощущаю, это может быть или желание, или мысль. Значит, если я что-то в себе из этих двоих ощутил, или оба, неважно, значит, до меня обязательно был свет, который вызвал во мне желание, и в желании вот эти вот общие желания, и в этом общем желании частное какое-то желание или мысль. И всегда мы являемся следствием воздействия на нас света. Никогда не мы первые. Не думать об этом. Это глупо. Если человек думает о том, что он захотел, он подумал, Он решил, он совершил. Это глупость вообще человеческая. Всегда мы являемся следствием воздействия света. Что из этого следует? Что если мы хотим изменить свои действия, для этого нам надо просить свет. Если мы хотим улучшить свои действия, свои мысли, свои желания, просите об этом свет. Он вам сделал так, чтобы вы поступали или думали нехорошо, себе или остальным во вред. Он же сделал вам так же, что вы поняли, что это нехорошо, вам или остальным. Он же сделал так, чтобы вы захотели подумать о том, что-то он вам это сделал, чтобы вы попросили его. И он полностью вас подготавливает к этому ответу. Вот только ответ, самое последнее, зависит от вас. Попытаться добавить еще одну свою грамульку, маленького усилия, грамм усилия буквально, для того, чтобы попросить его воздействовать на вас по-другому, чтобы вызвать у вас другие желания и другие мысли. То есть мы постоянно можем находиться в связи со светом, вот в таком вот круге замкнутом. Я ему, а он мне. Только для этого нам надо не упускать из виду, что постоянно он до меня, и я до него. То есть если он воздействует на меня, то и я могу своими просьбами, своими воздействиями как-то достичь его. И вот тогда мы включаемся в общую такую систему. В этой общей системе или схеме, если мы начинаем понимать, что мы можем обратно влиять на свет, тогда уже получается тут не прямой свет, а обратный свет. Так называемый орхозер, отраженный свет. Наше воздействие наверх. Если я воздействую наверх, значит, я уже не Малхут. Тот, кто воздействует, называется Кетер. А тот, кто получает от меня воздействие, Творец, Кетер, он называется Малхут. И мы поменялись местами. Я воздействую на него, а он воздействует на меня. Мы равны. Ну и подобны. Мы находимся в связи друг с другом. Вот что может сделать творение, если оно правильно представляет себе, как на него воздействует Творец, и что ничего нет в нем, чтобы не пришло свыше. И он может с этого момента сделать так, что все приходит к нему с этого момента и далее. Все, что приходит к нему, определял он сам своей просьбой, своим требованием наверх. В тот источник, откуда на него все спускается. Вот если мы точно узнаем, вот как воздействовать на этом круге, тогда каждый сможет быть хозяином своей судьбы. Почему? Очень просто. Потому что Творец нас вообще – это природа. На иврите Творец это называется Элуким. Есть такое имя – Элуким. А природа называется Тева. Так вот, Элуким и Тева, они абсолютно одинаковые по своему значению в иврите. То есть, или мы говорим о природе, или если мы говорим о Творце, это одно и то же. С помощью вот этого отраженного света, обратного света, мы можем воздействовать на природу, и она обратно на нас. Мы будем вызывать от нее нужные на нас воздействия. Представляете, если бы мы сегодня в нашем мире умели бы, владели бы вообще этой механикой. Чего бы мы могли достичь? И как нам это необходимо становится с каждым днем в этом совершенно потерявшем себя мире? Есть вопросы? Да, много есть вопросов. Вот такой вопрос. Мария из Соединенных Штатов спрашивает, как каббалист воспринимает любые объекты, например, дерево, камень, так же, как и до Максома, или как-то по-другому, после того, как перешел Максом? В нашем мире все остается в том же виде, в котором и мы сегодня сейчас это воспринимаем. Ничего не меняется, потому что мое тело не меняется, мои 5 органов чувств, животных, так сказать, ну, потому что находится в моем теле, это мое тело, оно животное. Поэтому все, что я вижу в нашем мире, ничего это не меняется. Меняется восприятие мира, связь между предметами, взаимодействие, то, что как бы наполняет наш мир смыслом, а сами объекты, предметы, все, они остаются совершенно одинаковыми. Единственное, что я вижу их сквозными. Я вижу те силы, которые воздействуют, которые управляют этими объектами. Эти силы, которые спускаются сверху вниз, по прямому свету. Еще. Самдар из Швейцарии спрашивает вас. После исправления мы поймем мысль Творца? Она будет открыта или скрыта от нас, так же, как сейчас? Исправление, оно и заключается в том, чтобы подняться на уровень понимания Творца. Если ты его не понимаешь, как ты можешь на него воздействовать? Творец или природа? Каббала раскрывает тебя, по сути дела, раскрывает тебе высшие законы природы. И позволяет тебе на них влиять, на их внутреннюю суть. И тогда они по-другому влияют на тебя. Получается, что ты должен их понять. Ты должен понять зависимость этих частей природы. Должен понять интегральность природы. Каким образом ты в ней существуешь. И в соответствии с этим ты входишь в это управление. Как полезный интегральный элемент. Ты не можешь войти туда, если ты не обрел свойства самой природы. Если ты не находишься там, как ее полезный, правильный элемент. Это можно уподобить, как в нашем теле. Допустим, поймал занозу, и вокруг занозы сразу же образуется такой кулечек, капсула, которая изолирует эту занозу, чужеродное тело, и начинается там процесс нагноения этого места для того, чтобы вытолкнуть это чужеродное тело из себя, растворить его, постепенно избавиться от него. Это целый огромный завод здесь работает для того, чтобы избавиться от этого чужеродного тела. Но в первую очередь делается вокруг него такая капсула, чтобы оно не мешало всему остальному телу. Так вот, то же самое с нами происходит. Мы находимся сейчас в высшем мире, но мы находимся в нем в виде изолированных внутри капсулы существ, объектов. Потому что мы с этим миром не можем контактировать. Мы от него будем требовать антиприродные, то есть эгоистические воздействия, действия, решения. А вся природа, она абсолютно альтруистическая, построена на полной отдаче и любви. Природа или Элоким, или Творец – это одно и то же. Поэтому получается, что мы находимся внутри этой природы, мы находимся внутри Творца. Но мы не ощущаем его, эту высшую природу. Мы ощущаем только маленькую какую-то часть, в которой мы можем существовать, потому что вот с таким объемом, с такой природой грубой, искаженной, которую мы испоганили, испортили относительно нас, вот с ней мы можем быть в контакте. С более высшей природой нет. Для этого мы должны себя исправить. Если мы себя исправим, себя, только лишь себя, для того, чтобы быть интегральной частью природы, мы этим исправим и всю природу этого мира. Она мгновенно станет другой. что вся природа этого нашего мира, она не может быть другой, потому что мы не даем хорошим воздействием извне прийти в наш мир. Мы делаем эти воздействия плохими, своими мыслями, своими отношениями друг к другу. Так что мы существуем как капсула внутри этой абсолютно альтруистической, доброй природы, доброго Творца. Эгоисты, ничего не видящие, не понимающие, несчастные, ну, для которых есть возможность сегодня, в конце концов, немножечко прозреть. А сейчас мы с вами посмотрим еще один маленький клип, да? Давайте. Так, у нас есть тут один вопрос. Может быть, Саша выбрал из многих-многих вопросов, которые он получает. Какой он там? Симон из Торонто спрашивает вас, Ра. Уверены ли мы, что достигнем, что уже достигли предельного уровня эгоизма и не упадем снова после нашего духовного возвышения? Нет, больше такого быть не может, просто потому что мы знаем законы природы. После того, как мы с вами перемешались, вот в этом последнем нашем изгнании из духовного, после этого есть только духовный подъем. Хуже быть не может. Может быть хуже в том смысле, что может быть третья, четвертая мировая война, как говорят каббалисты, согласно прохождению света. Но это не совсем, совсем не обязательно. И я надеюсь, что мы этим буквально с минуты на минуту и каждый час, и каждое наше действие аннулирует эту неприятную возможность. Но падения духовные быть не могут. То есть те, вот, о которых мы говорили на первом, в начале, в нашем историческом экскурсе, такого быть не может. Мы находимся на самой низшей стадии нашего мира, и впереди нас только возвышение. Возвышение включает в себя, в том числе, и возможные проявления отрицательных свойств. Но эгоистически это сегодня практически самая глубокая точка эгоизма. А зачем нам требовать большего? Мы эгоизм дальше будем ощущать, когда мы будем подниматься. Ведь когда человек поднимается, тогда и проявляется в нем настоящий эгоизм. Сегодня мы ощущаем эгоизм очень маленький, только к нашему миру, только к тем маленьким действиям, которые мы тут делаем. Давайте дальше мы с вами пойдем по нашей теме. Корень этих сферот называется кетер, но часто он не входит в перечисленный сферот, и поэтому говорят хохма, бина, тиферет и малхут. Эти четыре пхенот соответствуют четырем мирам. То есть дальше мы с вами будем проходить, как эти четыре стадии, они раскладываются на миры, где первая стадия кетер называется мир Адам Кадмон, вторая стадия Ацилут, третья Брия, четвертая Асия, Яцера и пятая Асия. Далее он пишет, но все они включают в себя всего лишь свет и сосуд, как мы тут показали. Свет исходит напрямую из Творца, в то время как желание, оно создано Творцом из ничего. Вот здесь эта точка, которая возникла из ничего. Для того, чтобы желание достигло своего окончательного развития, оно должно вместе со светом пройти четыре стадии эти, которые называются или 0, 1, 2, 3 до четвертой стадии, или Адам Кадмона Целут Брияйц Раасия. И тогда он говорит, пройдя все эти четыре стадии, оказывается творение, и тогда заканчивается развитие творения созданием света и сосуда, называемого, соответственно, тело и свет жизни в нем. То есть в нашем мире есть уже тело и есть жизнь. Вот так называется кли, а так называется ор в нашем мире. Жизнь – это свет, и тело – кли. До такого уровня мы с вами доходим. Дальше. Четвертый пункт. Необходимость развития желания получать из четырех уровней и необходимость прохождения его через четыре мира Ацилут Брия Ицера Асия вызвана правилом, согласно которому только распространение света с последующим его выталкиванием, исчезновением, делает сосуд пригодным для его предназначения. И очень запутанное предложение. Скажу просто. Распространение света и его исчезновение рождает желание. Вот, допустим, вы никогда чего-то не пробовали, вы не знаете, что у меня здесь налито, и у вас нету к этому желания. Я вам говорю, попробуй. Ты увидишь, что это хорошо. Вы пробуете. И дальше я у вас это забираю, больше нет. Но то наслаждение, которое вы испытали, оно сейчас, его уже в вас нет. И вы начинаете за ним стремиться. То есть получение света и его исчезновение рождает желание. Это закон. Никакого желания не может быть в нас, самого плохого или хорошего любого, если только не под воздействием света, который распространился и исчез. Объяснение. Пока свет наполняет сосуд, свет и сосуд неразрывно связаны между собой. И фактически мы не видим сосуда. Свет наполняет сосуд. Как будто я вот этот стакан наполнил молоком. Он такой стакан прозрачный, что я его не чувствую. Я вижу только молоко в форме стакана. То есть свет, когда наполняет сосуд, он его полностью подавливает. Вы знаете, у каждого у нас бывают такие мгновения в жизни, когда мы настолько наслаждаемся, что мы теряем голову. Просто не воспринимаем ничего. Настолько может быть сильное наслаждение. Или, может быть, наоборот, сильный страх, сильное переживание. Но что-то на такой стресс сильнейший, положительный или отрицательный, когда мы кроме него ничего не ощущаем. Отключаются мозги, что называется, разум, и нами владеет, над нами властвует только вот это переживание, положительное или отрицательное. Поэтому он говорит, невозможно установить желание, сосуд, кли, когда свет, ор, находится внутри него. Потому что он им полностью владеет, влавствует в кли. Потому что он выше, он приходит сверху, он командует. Кли желает наслаждения, поэтому зависимо. А свет влавствует, приходит и наполняет, он совершенный, не нуждается ни в чем. Поэтому до тех пор, пока не произойдет такого состояния, когда оба они будут равноценны, невозможно будет говорить об условии существования творения и Творца. Когда мы говорим о том, что свет приходит, и он все определяет, значит, творения как такового еще нет. есть нечто такое, что существует в полной власти Творца. А если нет у него своего и свободы воли, если нет своего никакого действия, кто же оно и что оно? Никто. Поэтому недостаточно Творцу создать вот такое вот кли, которое бы просто получало, в которое бы мы вызывали всякие действия, и только. Надо сделать так, чтобы это кли научилось бы желать, то есть свет должен войти, много-много светов должно войти вот в это кли, родить в нем много-много всевозможных желаний. Мы потом с вами будем изучать, что всего рождается в этом кли 613 желаний. Потому что приходит в это кли 613 видов света. Ну а дальше что? Ну это все равно лишь как клетка, как какое-то творение незаконченное. На самом деле это так. Даже если приходит этот свет, а потом уходят все эти света обратно, то осталось желание. Ну и что? Это желание еще находится полностью под властью наслаждения, которое или было в нем, или его покинуло. А теперь желание начинает стремиться за этим наслаждением обратно. Вот желание из себя, из всех своих 613 желаний, начинает стремиться за тем светом. А это еще тоже ничего не значит. Но уже, по крайней мере, слепым животным стремлением оно устремляется само за светом. Это практика нашей жизни, нашего существования. Неживая растительная и животная природы, в том числе и человек в нашем мире называется животным, они работают вот по такому принципу. Устремляются за желаниями, за наслаждениями, получают всевозможные желания и устремляются за ними. Больше никак. То есть являются автоматами в этой работе. Я получил какие-то впечатления от окружающего мира, я устремляюсь за тем, чтобы их наполнить. Я получил какие-то впечатления от книги, общества, себя, от себя, неважно кого, вот я и желаю этого достичь. То есть я являюсь следствием того желания, которое во мне вызвали, породили. Конечно, это неестественное, это неправильное, это незаконченное еще творение, но это его начало. То есть на неживом, растительном или животном уровне таким образом все творение существует, кроме тех, в ком возникает точка в сердце. Есть такие люди, которые не согласны автоматически действовать. Они начинают вдруг осознавать, что вся их жизнь – это автомат. Возникают какие-то во мне желания, я не знаю откуда, какие-то мысли, я их постоянно выполняю, как будто кто-то надо мной работает, управляет мной как компьютером, и я это все выполняю, программу чью-то. Что бы я ни делал в моем мире, какие бы ни казались мои действия мне самостоятельные, я работаю, существую, люблю, ненавижу, рожаю детей, все, что хочешь, делаю. Это все по программе, которая во мне проявляется и меня таким образом заставляет ее реализовывать. Когда у человека начинает возникать осознание того, что с ним происходит, это значит, в нем начинает возникать постороннее, кроме этого, кли, который называется человек. Вот это уже совершенно другое. Это то, что кардинально отличается от неживого растительного и животного уровня. Вот этот уровень человек, начинающий с точки в сердце, с того, что нас тянет к науке Каббала, потому что она говорит о том, как реализовать это новое желание, оно совершенно не называет, Каббала не занимается тем, как реализовывать желания, которые в нас автоматически возникают. Этим занимаются все наши науки, все медитации, методики, религии, все, что хочешь. А наука Каббалы, она занимается только реализацией желания, которое возникает и ощущается в нас как наше, самостоятельное, проверенное, что это лично мое, не возникшее по наводке от Творца, сверху, снизу, неважно от кого и что. То есть я не принимаю тогда во внимание ни мое тело, ни, ничего, ни общество, ни воспитание, ничего. Я должен приподняться над всем. И тогда я начинаю работать с совершенно новым желанием, которое не запущено во мне природой. Вот об этом мы с вами в науке Каббала и говорим. Сейчас мы с вами посмотрим еще одно маленькое короткое кино и попрощаемся, встретимся с вами в следующее воскресенье. Будьте здоровы, давайте посмотрим фильм, и, может быть, после этого еще можно какой-то фильм пустить, несколько. Будьте здоровы, до свидания.